Если бы вы знали, как и мы сейчас волнуемся. The third place is awarded to China. The second place is awarded to Vietnam. The first place is awarded to Belarus. Китай, Вьетнам и Беларусь. А мы двигаемся дальше. Член жюри от Эфиопии Султан Нури Софи оценил конкурсантов так. Don't rush, let's wait and see. Okay. The third place awarded to Venezuela. The second place awarded to China. The third place is awarded to Vietnam. Венесуэла, Китай и Вьетнам. И, наконец, таблица с результатами голосования члена жюри от Южноафриканской Республики Нцики Мазуай. Выглядит у нас вот так. The third place is awarded to Qatar. Second place is awarded to Vietnam. And the first place is awarded to Colombia. Qatar, Vietnam и Колумбия. Но мы пропустили голосование Саудовской Аравии. И прямо сейчас мы узнаем, как проголосовал член жюри от Саудовской Аравии. Внимание на экран. The third place is awarded to Uzbekistan. The second place awarded to Colombia. The first place is awarded to Vietnam. Узбекистан, Колумбия и Вьетнам. Вот теперь все члены жюри проголосовали. А сейчас самый главный момент вечера. И мы вновь хотим предоставить слово члену жюри страны, организатору интервидения Игорю Матвиенко. Пришло время узнать имя победителя нашего конкурса. Коллеги и организаторы, я еще раз прошу проверить все результаты, потому что вот тут иногда происходили какие-то вот с компьютерами сбои. Организаторы, проверьте, пожалуйста, все ли точно и верно, прежде чем вот мы объявим победителя. Ну что ж, друзья мои, я вам обещал, что вечер будет интересным. Организаторы говорят, что все проверено и все точно. Тогда я тоже не знаю, кто победил. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Wait a minute. It's time to announce the winner of the Intervision Song Contest. Take for Vietnam. Спасибо. Гузи. Vietnam. Гузи, Вьетнам. Победителем Интервидения 2025 становится Big Fork Вьетнам. Представитель Вьетнама. Big Fork. И рекордные пока что 422 балла. Мы поздравляем вьетнамского исполнителя. Он счастлив, он радуется. Ну, конечно, он столько старался и действительно очень серьезно подошел. Он очень трепетный молодой человек, да. И, конечно, это был замечательный номер. От всей нашей страны и от всего мира мы поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим вокалом, своим талантом. Покорили миллиарды людей. Невероятный торжественный момент. Мы поздравляем нашего победителя. И мы хотим дать ему слово. sự là bây giờ Phúc rất là vui và rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nам ngày hôm nay. Дорогие друзья, дорогие зрители, я благодарю вам за каждую секунду, которую вы уделили для просмотра этого шоу. И спасибо вам большое. Và vào ngày 20 tháng 9, 10 năm trước, thì Đức Phúc trở thành quán quân của The Voice Việt Nam. Và đến bây giờ, 10 năm sau, vào ngày 20 tháng 9, thì Đức Phúc trở thành The Winner of Intervision. Десять лет назад я победил в конкурсе «Голос Вьетнама». И вот, 10 лет спустя, наконец, я стал победителем «Интервидения 2025». Congratulations. This award...